«По какому объявлению?» — удивилась хозяйка, вытирая руки о грязные брюки. «О продаже квартиры». «И где вы его прочитали?» «В газете, из рук в руки. Сегодня увидела». Я принялась достоверно врать, наблюдая, как у тетки медленно расширяются зрачки. «Меня уж очень данный вариант интересует, поэтому и поторопилась, чтобы первой прибежать. Сама вот тут проживаю, в соседнем здании, а теперь сына отселить решила. И цену вы приемлемую объявили, 20 тысяч. У меня как раз столько. Вы ж, небось, торопитесь? Там написано «продаю срочно». Можно на квартиру взглянуть?» «Ах, гнида!» — обмерла хозяйка. Я оскорбилась. «Вы мне? Ну, ничего себе выраженица! За такое схлопотать можно!» «Ой-ой-ой, простите!» — затарахтела хозяйка. «Конечно же, я не вас имела в виду, а Тоньку или Гальку, уж не знаю, которая из них объявление дала. Только прав у них никаких на жилплощадь нет, мне все принадлежит». «Что-то я не пойму, о чем идет речь?» «Да входите!» — велела тетка и втянула меня внутрь. Прихожей не было. Буквально 50 сантиметров отделяла входную дверь от комнаты. «Проходите!» Хозяйка подтолкнула меня к стулу. «Уж извините, беспорядок тут. Вещи вот разбираю, а заодно окно крашу, совсем сгнило, скоро вывалится. Сонька-покойница ленивая была, прости господи. В ванной кафель попадал, на кухне линолеум зацвел, а в сортире потолок сыплется. Горе, а не квартира. Сюда бог знает, сколько средств вложить надо, чтобы до ума довести». «Но ничего, ничего», — быстренько сказала я. «Были бы стены, у меня сын рукастый и невестка прилежная. Вмиг гнездышко обустроит». «Да не продается ничего!» — в сердцах закричала баба. «А объявление? Вот ведь сволочи! Вот гады! Ну, я им покажу!» — вскипела хозяйка. «За моей спиной орудуют! Между прочим, еще в права наследства не вошли, а уж распоряжаются. Моя квартира, моя, Веры Салтыковой, а не ихняя, потому как они, Соньки, не родные. Да и потом, вы не захотите здесь жить». «Почему?» «А тут человека убили». «Где?» — отшатнулась я, изображая ужас. «Вот прямехонько на этом месте, где сейчас сидите, она и лежала». «Ужас! Ужас!» — забормотала я. «А кого убили-то? За что, из-за денег?» Вера прищурилась. «Не, любовь такая вышла у Соньки, смертельная. Я ей еще когда говорила, твой ментяра зверь. А она, много, ты понимаешь, я из него веревки вью. Довелась, он чем кончилось. Сонька на кладбище, а я тут шмотки ее грязные разбираю, не попивши, не поевши. Да еще гниды объявления дают». «Знаете, — лучезарно улыбнулась я, — вещи выбрасывать так тяжело. Вы, наверное, устали, проголодались. Сейчас я сгоняю домой, притащу жрачку, и бутылочка есть». «Водки не пью», — отрезала Вера, но глаза у нее заблестели. «И я горькую не употребляю. Дамская в холодильнике стоит, красненькая, сладкая. Ну ты как, а? Помянем несчастную и поболтаем?» «Гони», — велела Вера. «И то правда, отдохнуть пора, с раннего утра возилась без роздыха. Прям спину свело. Дуй к себе, а пока я картошечку сварю». Я выскочила на улицу и понеслась в ближайший магазин. Очень хорошо, что Вера Салтыкова любит выпить, и очень плохо другое. Я-то алкоголь совершенно не переношу, просто на дух не перевариваю. И придется пить вместе с теткой, чтобы у той развязался язык. У прилавка маячили две личности неопределенного возраста с опухшими лицами. — Слышь, дочка! — прохрипела одна непонятного пола. — Дай денег на хлеб. — Нету, — отрезала я. — Нету на батончик. Отсыпь на водочку, — жалобно просипело второе существо. Меня всегда привлекают люди, говорящие правду. потому второму бомжу я протянула рубль. Купив две бутылки крепленого вина, я аккуратно открыла одну и стала выливать содержимое на клумбу возле супермаркета. — Эй, погодь! — закричал один из алкоголиков и кинулся ко мне. — Что делаешь-то? — Вино выплескиваю. Бутылка пустая нужна. — Да дай выпью! — Только не из горлышка, неси стакан. — Не вопрос, — обрадовался парень и протянул грязную литровую банку. — Сюда лей! Я наполнила сосуд и потом, купив в бакалейном отделе пакет вишневого сока, перелила его в освобожденную емкость. Вышло здорово. Даже вблизи можно было не заметить разницу. Прихватив еще колбасы, банку зеленого горошка, грамм 300 сыра и пачку масла, я вернулась к Вере. Вот что было. — Ай, здорово! — обрадовалась Салтыкова. — Картошечка поспела, а колбаска-то какая? — Докторская? — Отлично, жирную я не люблю. — Я тоже. Обрадовавшись схожести вкусов, мы сели за стол, и я всплеснула руками. — Боже мой, а хлеб? — Ща порежу, — пообещала Вера и отвернулась к кухонному шкафчику. Я быстренько налила ей портвейна, а себе вишневого сока и предложила. — Давай не чокай за упокой. Вера мирно опрокинула стакан. Я тоже не подкачала и разделалась соком. Честно сказать, я больше люблю томатный, но вишневый все же лучше, чем портвейн. Мы положили на тарелке картошку, и тут зазвонил телефон. Вера пошла в комнату, я быстренько повторила операцию по разливу. После второй дозы у хозяйки покраснели щеки. Потом она очень удачно захотела выйти в туалет и по возвращении получила третий стакан. Одним словом, через полчаса дама оперлась локтями о стол и слегка заплетающимся языком спросила. — Любовные романы любишь? — Обожаю, — покривила я душой. — Целый день только их и читаю. — Так я тебе про нас и Соньку расскажу такой роман. Хочешь послушать? — Очень, — радостно воскликнула я. — Вся внимание. Глава 9. Мать Сони Репниной была любвеобильной дамой и без конца выходила замуж. Конечно, каждый портит свою жизнь как хочет. Кто-то пьет горькую, кто-то балуется наркотой. Но Лидия Ивановна обожала менять мужей. Сколько их было на самом деле, старшая дочь Верочка Салтыкова и сосчитать не могла. Ее родной папа Андрей ушел от маменьки году этак в 70-м, когда Вере исполнилось 5 лет, и она его хорошо помнила. Вернее, запомнился не столько папа, сколько тот факт, что, убегая из дому, он метнул в спокойно улыбающуюся маму табуретку. Она просвистела над ухом Лидии Ивановны и попала в большой шкаф, мигом разбив стекло. — Ну и с ним, — сказала мамочка. Верочка была еще очень маленькой, но такие слова хорошо знала. Мама пела в ресторане, и подвыпившие посетители частенько ругались. — С кем? — спросила девочка. — С папой или шкафом? — С обоими, — ответила мать. Потом подумала и добавила. — Все же от гардероба больше пользы, и по бабам не бегает. Потом появился дядя Сеня, у которого имелась своя дочка Галка, на год старше Веры. Он прожил с Лидией Ивановной 2 сезона и скончался. Лидия удочерила Галю и стала тянуть 2 девочек. Но одна она оставалась недолго. Буквально через пару месяцев вдова вышла замуж. Нового супруга звали Николай. Он был на 10 лет младше молодой жены и имел 5-летнюю сестру Антонину. Дядя Коля не понравился ни Вере, ни Гале. Он играл на гитаре в каком-то, как тогда говорили, вокально-инструментальном ансамбле и пил горькую. Вернее, употреблял все — горькое, сладкое, кислое. Напившись пьяным, начинал драться, бил девочек и Лидию. Мамочка совсем было собралась разводиться, но тут Господь взял дело в свои руки, и Николай попал под машину. Естественно, Тоня осталась с Лидией Ивановной. Далее в жизни певицы случились по очереди Иван, Саша и Саша. Из-за того, что имена у последних мужей оказались одинаковыми, девочки звали их как царей — Александр I и Александр II. Детей у них, слава богу, не было. Потом последовали романы с Виктором и Семеном. А в 1978 году Лидия Ивановна опять сошлась с Андреем Салтыковым. Мужик к тому времени полностью отказался от искусства и занялся пошивом сумок. Словом, стал тем, кого в далекие советские времена звали цеховиком. На небольшой подмосковной фабрике, расположенной в богом забытом городке Пемкин, шились отвратительные, уродливые изделия, зато кожа на них шла превосходная. Андрей мигом организовал дело. За счет экономного раскроя материала стали получаться большие остатки, и из них мастера точали шикарные сумки, на подкладках которых был нашит ярлык «Париж». Готовая продукция реализовывалась через знакомых директоров магазинов. Потом Салтыков осмелел, стал закупать кожу, и подпольное производство заработало на всех парах. Впрочем, также в те годы шили джинсы и мужские «фирменные» в кавычках рубашки с планкой и воротничком на пуговицах. В 1980-м родилась Сонечка, единственная родная сестра Веры. И хотя девочек разделяло 15 лет, они относились друг к другу очень нежно, в особенности старшая, всегда опекавшая младшую. Вера недолюбливала Галю и Тоню. В подростковом возрасте она жутко ревновала к ним Лидию Ивановну. Девочки постоянно ругались, даже дрались. Конец распрям положил Андрей. Он явно не хотел видеть дома посторонних подростков. Постоянное напоминание о череде других мужей супруги. Поэтому Салтыков поступил просто. У Гали неожиданно обнаружился порок сердца. Ее отправили жить и учиться в специальный подмосковный санаторий. А у Тони заболели легкие. И девочка тоже оказалась в лесной школе. Их никто не бросил. И Лидия, и Андрей часто навещали детей, привозили им одежду, сладости, игрушки, но домой больше не брали никогда. Даже на Новый год. В 1986 году Салтыков легализовал бизнес, стал кооператором. Удивительное дело, но многие дети строят свою жизнь таким образом, чтобы ни за что не повторять судьбу родителей. Верочка, обладавшая неплохим голосом и отличным слухом, не захотела стать, как Лидия, певицей. Ее привлекала спокойная, денежная профессия ветеринара. Девушка поступила в академию, закончила ее и теперь спокойно работала в клинике. Замуж она пока не вышла, да и не очень хотела, насмотрелась в детстве на семейную жизнь матери. Соня была совсем другой, вертихвосткой, глуповатой и ленивой. Как ни старались отец и мать, в институт младшая дочь не попала. Андрей хотел было отдать ее на платное отделение, но тут у Сони случилась любовь, и она выскочила в 17 лет замуж за Сергея Репнина. Обрадованный Андрей купил дочери квартиру и махнул рукой на ее высшее образование. Однако через полгода Софья развелась, но фамилию оставила. Не захотела вновь заводить канитель с документами. Работать она тоже не желала, предпочитая брать деньги у родителей и жить в свое удовольствие. А удовольствие Соня понимала просто. Хорошая еда, сладкая выпивка и отличный любовник. Впрочем, если без первых двух слагаемых счастья девушка еще могла обойтись, то мужчина требовался ей всегда. Причем Соня любила заводить романы с 30-летними. Сверстники ее не привлекали. Торопливые безденежные мальчики. «Она меняла мужиков, словно колготки», — бормотала Вера. «Никак остановиться не могла. От одного плохо пахло. У другого оказались кривые ноги, третий храпел, четвертый урод, пятый...» Даже Лидия Ивановна, не отличавшаяся особенным целомудрием, удивлялась. Андрей разозлился и велел дочери остепениться и устроиться на работу. Но Соня не послушалась и продолжала порхать по клубам и ресторанам. Тогда отец обозлился и перестал давать ей деньги. Соня фыркнула и бросила: «Подумаешь, и без тебя проживу, старый дурак!» «Ты как со мной разговариваешь?» — взбеленился тот. «Выросла, в проститутку превратилась. В кого только ты такая?» «Вся в тебя и в мамочку», — парировала Соня. У нее был острый язык, и за словом в карман она не лезла. «Немедленно извинись перед матерью!» — прошипел отец. «Хо, еще чего!» — взвелась Соня. «У нее сколько мужиков было? И вроде как нормально, а я что, блядь?» «Я выходила замуж», — попробовала расставить точки над «и» Лидия Ивановна. «Всегда жила в законном браке, а ты таскаешься по парням. Можно подумать, что штамп в паспорте меняет дело», — захохотала непочтительная дочь. «Блядь и есть блядь, как бы мужней женой не прикидывалась. Сколько у Верки папочек было? 10, 12? Лидия Ивановна только растерянно моргала. Андрей Иванович схватил дочурку за нежные запястья и выкинул на лестницу с воплем: «Чтобы ноги твоей, развратная дрянь, тут больше не было!» «Насрать на вас, трекучие!» — проорала Соня, стоя во дворе. «Чтоб вы сдохли, лицемеры!» Естественно, после такого выяснения отношений все контакты между родственниками были порваны. Соня попала в тяжелое положение. Когда отец, лишив материальной поддержки, выгнал ее из родительского дома, у нее как раз случился простой в череде любовников. Образовалась брешь, и денег на житье взять было неоткуда. Вера, конечно, помогала сестре, но много она дать не могла. Пришлось Софье, наступив на горло собственной песни, устраиваться на работу. Девушка была настоящей красавицей. Ее охотно взяли в элитный салон «Лидия», торгующий дорогущими букетами, экибанами и горшочными растениями. Зарплата была невелика, зато в торговую точку частенько заглядывали богатые мужики. И Сонечка просто расцвела. Любовники менялись, словно кадры в кинопленке. Но весной, где-то в марте, а может быть и в апреле, Вера не помнила точно, она пришла к Соне без звонка, просто работала тогда на машине ветеринарной скорой помощи и была на вызове буквально в соседней Сониной квартире. Время близилось к 11 вечера, и Верочка подумала, что сестра дома. Мысль о том, что у нее, скорее всего, в кровати мужик, пришла старшей сестре в голову только тогда, когда Соня приоткрыла дверь и недовольно протянула: «Чего тебе?» «Вот заскочила проведать», — ответила Верочка, окидывая взглядом черный коротенький пеньюар, красовавшийся на сестре. Потом она увидела на вешалке дубленую мужскую куртку и уловила запах хороших сигарет. Соня, несмотря на легкость поведения, вела здоровый образ жизни, не пила, не курила и даже посещала тренажерный зал. — «Давай завтра встретимся, а?» — предложила Софья. — «Гость пришел». — «Ладно», — пожала плечами Вера. «Мешать не стану». Но завтра ей было некогда ходить по гостям, и к сестре она собралась только через неделю. но теперь, наученная горьким опытом, предварительно позвонила. — Да, — прошелестела Соня тихим голосом. — Ты заболела? — Так, ерунда. — Я сейчас приеду. — Не надо. У меня просто насморк. Но Вере очень не понравился какой-то убитый тон сестры, и она мигом кинулась к ней. Когда Софья распахнула дверь, старшая сестра чуть не заорала. Лицо младшей напоминало подушку, опухшее, сине-желто-зеленого цвета, заплывшие глаза превратились в узенькие щелочки, а рта просто не было. Вернее, казалось непонятным, где кончаются ссадины и начинаются губы. — Что с тобой? — выкрикнула Вера. Соня зарыдала. Сквозь всхлипы старшая сестра с трудом разобрала правду. Сонечку избил очередной любовник, приревновав ее, и разделался с изменницей по-свойски. — Немедленно собирайся, — велела Вера. — Куда? — пролепетала Соня. — Сначала в травмпункт, где дадут справку о побоях, потом в милицию. — Нет, — упиралась Соня. Но старшая сестра была настроена решительно. — Одевайся! — Не пойду, — зашлась в рыданиях младшая. — Почему? — удивилась Вера. И снова ей пришлось напрячься, чтобы понять бормотание сестры. Но даже разобрав слова, она не могла поверить своим ушам. Сонечка влюбилась. «Он замечательный!» — рыдала сестра. «Потрясающий! Красавец! Мне нужен только он! Я хочу выйти за него замуж!» «А где он работает?» «Не твое дело!» — ответила Соня. Вера так и замерла с открытым ртом. «Где?» «Не твое дело!» — повторила Сонечка. «Значит, не слишком обеспечен», — поинтересовалась Вера, думая про себя. Но эта любовь ненадолго. Но тут сестра удивила ее еще раз. «Плевать на деньги! Главное, что он рядом! Он меня обожает! Он замечательный! Он...» «Он тебя избил до полусмерти!» — взвелась Вера. «Бьет, значит, любит!» — выдала стародавний постулат Соня. «Он очень ревнивый!» «Кстати, ты больше ко мне не ходи!» «Почему?» — растерялась старшая. «Он не разрешает. Хочет, чтобы я общалась только с ним». «У него есть имя?» «Есть», — впервые ухмыльнулась Соня. «Ну и как зовут Ромео?» «Иван Иванов». Верочка секунду смотрела на победно улыбающуюся сестру. Потом отвернулась и пошла к лифту. Соня ее не остановила. Больше Вера к ней не приходила. Софья иногда звонила старшей сестре и с упоением рассказывала, какой он замечательный. Все разговоры заканчивались одинаково. «Дай немножко денег», — просила Сонечка. «Совсем чуть-чуть. У него сигареты кончились». «Пусть он идет разгружать вагоны», — парировала Вера. Но сестра не обижалась и звонила вновь. Но старшая сестра закусила у дела и материальную помощь оказывать не хотела. Один раз Соня пояснила: «Он работает, просто мало получает». «Это не моя проблема», — отрезала Вера. Так она никогда и не увидела таинственного любовника сестры. Знала только, что он высокий, широкоплечий, блондин, небесной красоты. «Она жила только с ним», — вздыхала Вера. «Вот уж диво дивное». До этой встречи Сонька больше недели, но 10 дней ни с кем не держалась. Надоедали ей мужики мгновенно. «И чем этот взял?» «Может, у него одно место со свистком было, И ведь влюбилась, как кошка. Честно говоря, я даже не предполагала, что она способна на такие чувства. Совсем ум потеряла. Ну, прикинь, звонит в полном восторге и щебечет. «Ах, Верочка, он меня так любит, так любит! Вчера пошла в магазин, я хотела ему рубашку купить. А продавец, мужчина, возьми да и скажи, такая красавица, как вы, может работать манекенщицей!» Но не поверишь, что он дома сделал. Поднес к моему лицу бритву и проорал. «Будешь кому глазки строить, вмиг морду перекрою!» Представляешь, как обожает! Вера только вздыхала. Объяснить сестре, что патологическая ревность не имеет никакого отношения к любви, она не могла. «Убьет тебя когда-нибудь Ромео!» Один раз не вытерпела старшая сестра и сейчас горько раскаивалась в сказанных словах. Но прямо накаркала, словно напророчила. Ножом и порешил, кухонным. Слава богу, быстро его нашли. И не поверишь, кем подлец оказался? Ну? Милиционером! Майором! Тут оперативники приходили. Бабкам у подъезда карточки показывали. Так они его сразу узнали. Говорят, зимой тут все крутился, вежливый такой. Одной старухе вроде сумочку до квартиры доволок, потом до аптеки довез. Что за старуха-то? Да наша, местная, — отмахнулась Вера. Баба Лена из 23-й. Вечно у дома толкется. О, какое горе у меня теперь. За сестрой вещи убрать. Да еще эти Галька с Тонькой на квартиру пустую пасть разинули. Сестрами себя считают родными. Уже объявление дали. Да они к Соне никакого отношения не имеют. Жабы! Давай-ка еще по одной. Я быстренько налила ей полный стакан портвейна. Вера разом проглотила темно-красную жидкость, зевнула и пробормотала. «Чё это спать охота?» — положила голову на стол. Я подождала, пока из ее груди донесся легкий храп, и, осторожно захлопнув дверь, ушла. 23-я квартира находилась на 5-м этаже в другом подъезде. Часы показывали 12:30. Самое удачное время для посещения дамы пенсионного возраста. Родственники убиваются на работе, а она самозабвенно смотрит «Мануэлу» или «Чужую кровь», или не знаю, какие сейчас сериалы демонстрирует телевидение. Интуиция не подвела. Баба Лена коротала время у голубого экрана. Когда она растворила дверь, из глубины квартиры донеслась страстная речь. «Дорогая, ты так хороша, что глазам больно смотреть на твою красоту!» Я оглядела тумбообразную старушку, закутанную, несмотря на теплый сентябрьский день, в байковый халат и серый пуховый платок. «Вы, Елена, извините, отчество не знаю». «Зови просто баба Лена», — разрешил божий одуванчик и поинтересовался. «А тебе чего? Ты вроде не из наших, своих я всех знаю». «А я с телевидения. Программа «Криминальные новости». «Да ну!» — удивилась старушка. «А ко мне зачем?» «Ну, войти-то можно?» «Шагай!» — кивнула бабулька. «Только туфли скидай, а то грязи натащишь». Я покорно переобулась и вошла в довольно просторную комнату, обставленную недорогой, но явно новой мебелью отечественного производства. Баба Лена устроилась на диване, я в кресле. «И зачем я тебе понадобилась?» «В доме у вас девушку убили, Софью Репнину». «Ха, девушка!» — хмыкнула старуха. «Скажешь тоже! Никакая она не девушка!» «А кто?» «Прошмандовка!» — припечатала баба Лена. «Гулящая! Через день нового мужика вела!» Накрасится, кудри начешет, духами обольется и топает на каблучищах или на машинах приезжает. Автомобили все дорогие, парни чванливые, мимо пройдут, головы не наклонят. И Сонька сама летит, фыр-фыр, словно и незнакомый. Гордая слишком была с соседями здороваться. Куда нам до нее со свиным рылом в калашный ряд? И все мужики такие? Вот один только был приличный. На «Жигулях» стареньких ездил. Зимой появился. Уж не упомню, когда. В декабре, что ли? Я с внучком у подъезда гуляла. Смотрю, машина подкатила. Вываливается Сонька, а с ней парень. Дошли до меня, мужик так вежливо и произносит: «Здравствуйте!» Баба Лена прямо растерялась от неожиданности. На следующий день она, вооружившись для надежности палкой, побрела в аптеку. Идти предстояло далеко, на проспект. Киосков с лекарствами в округе полно. Но только в государственной аптеке можно получить необходимое по бесплатному рецепту. Старуха, боясь упасть на покрытом льдом тротуаре, медленно проползла через двор. Вдруг рядом остановились «Жигули». Высунулся вчерашний Сонькин кавалер и спросил: «Куда собрались, бабуля?» «Да в аптеку, сынок. Садитесь, подвезу». Удивленная невероятным вниманием, баба Лена влезла в «Жигули» и вмиг была доставлена сначала по нужному адресу, а потом домой. «О, какой воспитанный!» — вздыхала старушка. «А изменился он с зимы по весну!» «Почему?» Баба Лена пожала плечами. «Кто его знает? Может, Сонькино влияние? Дурное завсегда хорошее перешибет. Как ни старайся! Плохому быстро учится!» «Да нет, вы не поняли. Почему вы решили, будто он изменился?» «А и решать нечего. Все было видно. Всю зиму баба Лена не встречала приветливого парня. Сонька приводила все время мужиков, но других. А вот в марте опять приехал этот в стареньких «Жигулях». Баба Лена обрадовалась и встретила мужика как родного. «Здравствуй, сынок, давненько я тебя не видела». Но еще недавно вежливый, хорошо воспитанный человек, уткнувшись носом в воротник дубленки, прошмыгнул мимо нее в подъезд, не сказав ни слова. Потом он начал довольно часто появляться и каждый раз старательно прикрывал лицо. Сначала воротником дубленки, потом плаща, затем натянул на голову кепку с огромным козырьком и черные очки, и больше он никогда не здоровался, не подвозил бабу Лену и не улыбался. Ну а потом разнесся слух, что Соньку Репнину прирезал хахаль. И к бабе Лене пришли из милиции, показали несколько карточек, и старуха из кучи снимков безошибочно выбрала тот, где был запечатлен парень, подвозивший ее в аптеку. «А вы уверены, что зимой и весной видели одного и того же человека?» — осторожно поинтересовалась я. «Конечно». «А чего вы так решили?» «А кому другому-то быть? Высокий, плечистый, блондинистый и машина одна». «Какая?» «Жигули. Точно знаю, у зятя такая». «Цвет?» «Синий. Нет-нет, черный. А нет, коричневый», — запуталась бабка. «Словом, темный». Я молча вышла на улицу и села на лавочку у подъезда. Синий, черный, коричневый, просто темный цвет. Не слишком точные показания. И еще одно. У Володи никогда не было дубленки. Следовательно, он не мог идти к подъезду в марте, пряча лицо в воротник овечьего полушубка. Значит, это был не Вовка. Но если не он, то кто? Глава 10. Домой я возвращалась в расстроенных чувствах, открыла дверь и ахнула. Прихожая и видневшийся вдали коридор были вымыты, нет, выскоблены, натерты до блеска, и по квартире разливался упоительный аромат мясного наваристого супа. — Эй, есть кто здесь живой? — крикнула я. — Мы тут! — раздался многоголосый хор. Я вошла на кухню и обнаружила за огромным столом кучу народа. Лиза, Кирюшка, Маша Гаврюшина, Саша Кротов. Дети опять притащили одноклассников. У плиты, завязав косынкой волосы, суетилась Ксюша. Увидев меня, она слегка покраснела. — Уж извините, похозяйничала без вас. Открыла холодильник, обеда нет. Но и сварила, что сумела, из того, что в заморозке нашла. Я уставилась на восхитительно пахнущий суп и горку ароматных котлет, посыпанных зеленью с чесноком. В холодильнике лежали только обрезки, купленные мной для собак. — Небось, устали? — заботливо поинтересовалась Ксюша и, ловко неся огромный живот, достала тарелку. — Садитесь скорей, котлет попробуйте. Правда, мясо не акти какое было, но свежее, только жилистое. Я молча проглотила три котлетки. Как интересно она ухитрилась сделать такую вкуснятину из бросового продукта. Дети тоже молча орудовали в тарелках. Собаки сыто щурились на диванчике. «Надо с ними выйти», — вздохнула я. На улице опять начинался дождь, и перспектива прогулки совершенно не радовала. «Уже сходила», — весело возвестила Ксюша. «Я люблю животных. Вот та толстенькая», — она ткнула пальцем в осоловевшую Мулю. «Сначала на меня рычала, но как мясо попробовала, мигом успокоилась. Такая продажная оказалась». Выпалив последнюю фразу, Ксюша радостно расхохоталась. Ее веселый какой-то детский смех прокатился по кухне. Встречаются иногда такие светлые, чистые люди, от одного присутствия которых окружающим становится хорошо. Я невольно улыбнулась и, запихивая в себя четвертую котлету, пробормотала. — Тебе нельзя так утомляться. Еще и полы мыла. — И белье постирала, — влез Кирюшка, — из моей комнаты весь мусор выволокла. — Не делай больше этого, — велела я. — Отдыхай перед родами. — Ерунда, — отмахнулась Ксюша. — Вы целый день заняты, а я, получаюсь, лентяйка на хлебнице. Не могу сидеть, сложа руки. Ой, жаль, спиц нет. — Ты вяжешь? — Как машина, — ответила Ксюша. — Жилетку за 3 часа. — А шарлотку печь умеешь? — с набитым ртом поинтересовался Кирюшка. — С каким кремом? Ванильным или шоколадным? — Не знаю, — растерялся Кирка. — Лампа вообще без крема делает, просто бисквит с яблоками. — А ты испеки, и с таким, и с этим, — посоветовала Лиза. — Ну, прекратите, — разозлилась я, — словно из голодного края приехали. Как не стыдно беременную к плите приковывать? — Ничего, мне в радость, — ответила Ксюша. И тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял парень с небольшим чемоданчиком. — Здрасте! Служба Цербер! — Кто? — ошарашенно спросила я. — Романова Евлампия Андреевна? — Да. — Квартиру на пульт ставите? Заявление писали? — Пришел, как договаривались, 6 сентября. — Извините, — воскликнула я. — Совсем забыла. Склероз? — Не переживайте, — вежливо ответил юноша. — Сам порой все путаю. В конце августа этого года в нашей квартире стали раздаваться странные звонки. Некто сопел в трубку, но на предложение представиться не реагировал. Сначала я думала, что балуется кто-то из приятелей ребят. Но потом поговорила с Володей, а он насторожился. Похоже на прозвон. Давай поставим квартиру на пульт. Дорого, небось? Да нет, Установка 600 рублей и потом ежемесячная плата 50. Зато можно спокойно уходить. Хорошо, согласилась я. Володя договорился. И вот теперь пришел монтер. «Тревожную кнопку ставить?» — поинтересовался он. «А что это такое?» «Штучка полезная», — ответил юноша, показывая нечто похожее на выключатель старого образца. «Если кто, не дай бог, в квартиру ломится, просто нажмите, и все, мигом патруль примчится». «Валяйте, ставьте», — согласилась я. Монтер начал разматывать провода. Дети и собаки столпились вокруг него. Кошки, забравшись на вешалку, наблюдали за происходящим сверху. Из кухни доносился шум работающего миксера. Ксюша послушно выполняла заказ на шарлотку с кремом. Я пошла в гостиную, раскрыла справочник «Вся Москва» и, отыскав цветочный магазин «Лилия», набрала указанный номер. «Добрый день!» — пропел мелодичный девический голос. «Рада вас слышать! Что интересует? Букет для свадьбы, композиции для банкета, гирлянды, венки?» «До которого часу вы работаете?» «Круглосуточно!» — прощебетала девушка. «Мы можем обслужить клиента в любой час. Приезжайте!» «Давайте адрес», — велела я. Примерно через полчаса монтер крикнул. «Хозяйка!» Я, полностью одетая для похода в Лилию, вышла в коридор. «Слушаю». «Систему наладил. Давайте научу пользоваться». «Значит так, перед уходом набираете вот этот номер и говорите код 754. В ответ девушка с пульта называет свою фамилию, допустим, Белова, и название города». «Какого?» «Да любого нашего российского. Ну, к примеру, Москва, Орел, Курск». «Зачем?» «Это пароль. Он меняется каждый день». «А, понятно», — заорал Кирюшка. «Когда возвращаемся, сообщаем ей город». «Ну, клево. Очень просто». Мне система тоже показалась несложной. «Кнопочку тревожную без надобности не трогайте. Желаю, чтобы она вам вообще не понадобилась», — сообщил монтер и ушел. «Мы сейчас гулять пойдем», — возвестила Лиза. «А уроки?» «Да ну их потом сделаем», — отмахнулся Кирюшка. «И Ксюш прихватим. Пусть на Москву поглядит, пока ребеночек не родился». «Ключи не забудьте», — приказала я, выскакивая из квартиры. Салон «Лилия» выглядел фешенебельно. Я первый раз оказалась в подобном месте. Честно говоря, если случается необходимость, я стараюсь покупать цветы у метро. Именно у, потому что в подземке те же хризантемы мигом подскакивают в цене. В торговые точки типа «Лилии» я даже и не суюсь, так как понимаю, что букетики, составленные руками красавиц-продавщиц, потянут на бешеную сумму. Огромное, наверное, 100-метровое помещение было оформлено под джунгли. Под потолком покачивались зеленые веревки, призванные изображать лианы. На них висели игрушки, огромные плюшевые обезьяны. В центре зала тихо журчал комнатный фонтанчик. А вокруг господствовали море цветов и куча всевозможных растений в горшках. От маленьких, робких фиалок до гигантских фикусов. Если я, конечно, правильно называю эти деревья с огромными мясистыми листьями. Честно говоря, ботаник из меня никакой, а практический садовник еще меньше. На даче у нас скончался на грядках даже неприхотливый укроп, а соседи уверяли, что он вырастает всегда и у всех. Не успели ноги ступить на мягкий ковер цвета свежего салата, как из невидимых динамиков полилась музыка. Однако я первый раз слышу подобное произведение в стенах магазина. Бетховен, Людвиг ван, гениальный композитор. преодоление страданий и победа над собой — вот главный пафос искусства немецкого автора. И сейчас в ушах звучала соната для фортепиано номер 7, вторая часть, «L'agro e mosto». Интересно, кто у них занимается музыкальным оформлением? Просто хочется посмотреть на этого человека. Обычно в магазинах или других общественных местах незатейливо звучит Моцарт, ну, в крайнем случае, Чайковский. Но Бетховен? «Чем могу угодить?» — раздался нежный голос. Я повернулась и чуть не шлепнулась на пол. Около меня улыбалась хорошенькая девушка лет 20, не больше, наряженная киской. На голове продавщицы сидела меховая шапочка с остроконечными торчащими ушками. Красивое стройное тело обтягивал серо-полосатый комбинезончик с длинным хвостом, а тонкие пальцы заканчивались длинными кроваво-красными ногтями. «Чем могу вам угодить?» — повторила киска. От растерянности я брякнула. «Мне букет нужен». «Прекрасно!» — защебетала кошечка. «Пойдемте сюда». Она подвела меня к двум мягким креслам, между которыми устроился журнальный столик, и поинтересовалась, по какому случаю цветы? Свадьба, юбилей, признание в любви? Потом она посерьезнела, смела с лица улыбку и, сделав постную мину, поинтересовалась. — Похороны? — Нет, — быстро сказала я. — День рождения. — Мужчина? — Женщина? — А разве лицам сильного пола дарят букеты? — Конечно, — оживилась девица. — И очень красивые. Но составлять их надо особым образом. Строгий стиль без кокетства. У моей ближайшей подруги сорокалетие. «Прекрасная дата!» — обрадовалась продавщица. «Могу предложить чудесный вариант!» Ее руки замелькали над вазами. «Вот так, так, так и так. Может, ленточку?» «Ой, ну что вы, ни в коем случае!» — воскликнула артистка. — У нее есть дети? — Да. Тогда можно украсить фигурками на подставках. Если желаете, приложим коробку конфет. — И сколько будет стоить такой букет? — 300, — спокойно ответила девушка. Но не успела я порадоваться тому, что в моем кошельке лежат 400, как она добавила: — «Сейчас из условных единиц в рубли переведу». Из кармашка появился калькулятор, и красотка уточнила: 8400, но без доставки». Стараясь скрыть ужас, я произнесла: «Ваш букет мне не нравится». «Хотите в красных тонах?» — спокойно спросила киска и опять пошла к вазам. В прошлый раз, когда я покупала венок для похорон, меня обслуживала другая женщина. Она делала композиции лучше, — схамила я. — Вы знаете ее имя? — ласково улыбнулась киска. — Откуда бы, но... — Вот у нас здесь карточки, — не дала мне договорить девочка и указала на столик. Там на тоненькой ножке болтался плакатик: «Сегодня вас обслуживает Леночка». По-моему, было написано «Сонечка». Да-да, абсолютно точно, Сонечка. Позовите ее. Леночка напряглась. «Простите, у нее выходной. Но есть Света, старшая по смене, кандидат наук, профессиональный ботаник». «Не хочу Свету», — капризничала я. «Хочу Соню. Кстати, букет на сорокалетие подруги только начало. Я хотела поручить вашему салону оформление банкетного зала для своего юбилея. 200 квадратных метров. Ну, я думала, справитесь. но теперь вижу, что не хотите удовлетворить клиента, не желаете получить выгодный заказ. Или разыщите Соню, или я отправлюсь в салон «Орхидея». Сейчас, засуетилась девушка. Минуточку подождите. Извините за задержку, сейчас директор придет. Быстрее молнии киска метнулась в бок, музыка стихла. Через секунду хлопнула дверь, и передо мной возникла подтянутая дама лет 40, холеная, с безупречным макияжем, скромными, но дорогими украшениями, в элегантном деловом костюме. — Вот, — пропела киска, — знакомьтесь, Наталья Константиновна. — Ступай, Лена, — велела директриса и вежливо, но без всякого подобострастия поинтересовалась. — Вы хотели видеть Соню? — Да, — достаточно зло ответила я. — Именно Соню, только ее, с другими разговаривать не стану. Наталья Константиновна открыла было рот, но тут вновь раздалась музыка, и я не сумела сдержать удивление. «Однако, что вам не нравится?» — довольно резко осведомилась директриса. «Наверное, я ей не понравилась». «Да вот музыка. Она вам не по вкусу?» «Мне нравится Бетховен. А сейчас звучит вещь, которую редко исполняют. Ронда для фортепиано, ярость по поводу утерянного гроша. Никогда не слышала ее в магазине». «Теперь?» Возглас изумления не удержала директриса. «Вы музыкант?» «Теперь нет, но когда-то закончила Московскую консерваторию по классу арфы». Наталья Константиновна всплеснула руками. «Ну, такого просто не бывает. Между прочим, я тоже выпускница консерватории и тоже арфистка». Мы уставились друг на друга. Потом директриса сказала: «Вот что, пошли в мой кабинет, там и поговорим по душам». В отличие от торгового зала, комната, где сидело начальство, была маленькой, даже крохотной, без всякого намека на цветы и сухие композиции. Наверное, роскошные орхидеи, розы и хризантемы надоели Наталье Константиновне до зубовного скрежета. «Кофе будешь?» — по-свойски обратилась ко мне коллега по арфе. «Честно говоря, терпеть не могу растворимые напитки. Но болтать о том и о сём лучше за чашечкой напитка, пусть даже и отвратительного». Но меня ждало неожиданное. Директриса включила маленькую экспресс-машину и вмиг приготовила две чашечки отличного натурального кофе. «Как твоя фамилия?» «Романова». «Слушай, у тебя была коса? Длинная до пояса?» «Верно», — удивилась я. «На четвертом курсе отрезала. Еле-еле мама уговорила. Все вокруг давно со стрижками бегали, а у меня косище по спине моталось. Надоело жуть!» «Значит, я правильно вспомнила?» — улыбнулась Наташа. — У Эммы Теодоровны занималась? — Да. — Я тоже, только старше на 3 года. — А как твоя фамилия? — Амиранова. — Погоди, погоди. Так это ты получила 2-е место на конкурсе в Варне, когда училась на 5-м курсе? — Точно, — засмеялась Наташа. — Я. Что же больше не играешь? А ты сама концертируешь? Нет. Почему? Я растерянно пробормотала. Сначала замуж вышла, и потом, кому теперь арфа нужна? В симфонических оркестрах места заняты, а сольные концерты, по-моему, только Дулова и давала. Некоммерческое предприятие арфа. «Вот и я тоже», — вздохнула Наташа. «Замуж вышла, потом развелась, осталась одна с ребенком. Пришлось идти в такое место, где деньги платят. Еще хорошо пристроилась при цветах. Сережку Лаптева помнишь? Ну, контрабас, подающий огромные надежды. Я кивнула. Конечно. У него и мама, и папа в оркестре в Большом играли. Родители умерли, вздохнула Наташа. А сам Сережка теперь директор кладбища. Кто? Могилами заведует. Приезжал недавно в Лилию, весь в цепях, перстнях и пальцы веером. Так что цветы еще не худший вариант. А ты где служишь? Неожиданно я соврала. В детективном агентстве. А, не удивилась Наташа. Вот почему ты про Соню спрашивала. Небось, какая-нибудь жена наняла за мужем следить. Ты не поверила, что мне нужен букет? Наташа звонко рассмеялась. Конечно, нет. Извини, но ты не тянешь на нашу клиентку. Правда, иногда прислугу присылают. Но для наемной рабочей силы ты слишком нагло держалась. Лена сразу поняла, что ничего покупать не станешь. «Как ты их выдрессировала?» — покачала головой я. Девушка только улыбалась. «Она тоже может ошибиться», — пояснила Наташ. «Вот позавчера пришел мужик, по виду натуральный бомж. Брюки веревочкой подвязаны. На голове панамка грязная, и скупил пол магазина. В трудных случаях, когда продавщица не знает, как поступить, меня зовут на помощь. И Соня так делала. Директриса тяжело вздохнула, вытащила пачку сигарет с собрания и сообщила. Софья всегда знала, что делать, просто чутье имела. Нюх на людей. Очень активная девушка была. Почему была? Ты ее выгнала? Софью убили несколько дней назад. Да что ты говоришь? Всплеснула я руками. А кто? Не знаю, но думаю, что любовник. У нее было много мужчин? Наташа раздавила в пепельнице недокуренную сигарету. Ужасное количество. Конечно, она была необыкновенно хороша собой. Однако одновременно и патологически глупа, образования никакого. Но мужички-клиенты, а таких тут большинство, просто млели при виде ее ног. От Сони исходила какая-то аура звериной сексуальности. Стоило ей глянуть на представителя сильного пола своими огромными глазами, и все парни падали замертво. Вроде в фешенебельных магазинах не любят, когда продавщицы строят глазки покупателям. Да это верно. Я тоже своим запрещаю кокетничать на рабочем месте. Но что девчонки делают в свободное время, никого не касается. Впрочем, Софья никому не приставала. Она так жила. Между прочим, многие ее кавалеры часто приходили в Лилию. Салону только выгода была от ее любвеобильности. Неужели ни разу никаких неприятностей не было? Наташа нахмурилась. Да однажды только. И что же произошло? Директриса промолчала, потом все же ответила. Жена пришла и такое устроила. Да ну, и что? Наталья Константиновна секунду удерживала серьезное выражение на лице. Потом не утерпела и весело рассмеялась. — Но ты своя, можно и рассказать. Глава 11. 8 марта этого года, как раз в женский праздник, в Лилию ворвалась шикарная дама. Роскошная шиншилловая шуба волочилась за ней, словно хвост за крокодилом трехлеткой.